Глава третья. Миссис Андервуд слегка вздрогнула. «Не знаю, о чем это вы. Сегодня удивительно теплый день, вам не кажется?» «Мне кажется, что вы чего-то боитесь», — настаивала мисс Силвер, «и что вам лучше все мне рассказать. Когда мы разделяем с кем-то наши тревоги, то мы их уменьшаем». Миссис Андервуд тяжело вздохнула. «Вы мне не поверите!» — с неожиданным простодушием сказала она. Мисс Силвер улыбнулась. «Я могу поверить чему угодно, миссис Андервуд». Но момент откровенности миновал. Жемчужины снова пришли в движение. «Сама не знаю, почему я так сказала. Девушки иногда ходят во сне, и из-за этого не стоит поднимать шум, правда?» «Ваша племянница ходит во сне?» «О, нет, не Мид. Впрочем, я бы к этому... Да, я бы этому не удивилась, после всего, что ей пришлось пережить». Мисс Силвер вновь принялась за вязание. Спицы ободряюще защелкали. «Вот как?» – удивилась она. «Да, корабль, на котором она плыла, был торпедирован. В прошлом году Мид везла в Америку детей своего брата, после того, как он погиб во Франции. Его жена американка, она в это время была у родителей в Штатах, и Мид привезла к ней детей, чтобы ее утешить. Домой она смогла вернуться только в июне. В корабль попала торпеда. Бедняжка была ранена и потеряла своего жениха. Они познакомились в Америке и еще не объявляли о помолвке. Он выполнял какую-то секретную миссию, кажется, связанную с танками. Возможно, мне не следовало об этом говорить. Хотя какая разница, ведь он все равно утонул. Конечно, для Мит это было страшным потрясением». Миссис Андервуд наконец разговорилась. Мисс Силвер припомнила, что сказал о ней Чарльз Моррей, фонтанирующий газовый баллон. И, как Маргарет справедливо заметила, «Чарльз, дорогой, газ не фонтанирует». «Естественно», — кивнула мисс Силвер, «но вы сказали, что во сне ходила не ваша племянница». Миссис Андервуд приложила платок к губам. «Ну, не знаю, вряд ли это Мид. Возможно, это была Айви». «Айви?» «Горничная. Айви Лорд. Я бы не стала ее держать, но сейчас так трудно найти прислугу, что приходится со многим мириться». Спицы продолжали щелкать. «А почему вы думаете, что эта девушка ходит во сне?» — спросила мисс Силвер. Миссис Андервуд судорожно глотнула. «На полу в моей спальне лежало письмо». «Да?» подбодрила ее мисс Силвер, видя, что пухлые бледные щеки собеседницы вновь приобрели фиолетовый оттенок. «Как оно могло туда попасть? Сколько я не ломала голову, она так и не нашла никакого объяснения. Когда я ложилась спать, письма там не было. Это точно. А если так, кто его туда положил? Дверь на ночь заперли, а в квартире были только я, Мит и Айви. А когда я проснулась, этот клочок бумаги лежал прямо под окном». «Клочок бумаги или письмо?» Миссис Андервуд промокнула платком лоб. «Клочок, оторванный от моего письма. Очевидно, кто-то ночью вошел ко мне в комнату и положил его туда, потому что вчера вечером его там не было. Я могу в этом поклясться». Рука, сжимавшая платок, дрогнула, и она положила ее на колени. Мисс Силвер склонилась вперед. «А почему это вас так пугает? Что-то было в этом письме?» Рука еще сильнее стиснула платок. «Нет-нет!» — быстро ответила миссис Андервуд. «В нем не было ничего особенного. Ничего особенного. Обычное деловое письмо. Просто я не понимаю, как оно туда попало. И это меня тревожит. Глупо, конечно, но жаркая погода и война — все это действует на нервы, не так ли?» Мисс Силвер кашлянула. «Слава богу, мои нервы в порядке. Вы написали или получили это письмо?» Миссис Андервуд достала пудреницу и занялась своим лицом. «Написала. Там не было ничего важного, да и на полу лежал только обрывок». «Но вы не отправили его?» Пудреница едва не выскользнула из дрожащих пальцев. «Я? Ну...» «Значит, отправили». «Лучше расскажите мне правду, миссис Андервуд. Письмо было отправлено, и поэтому вы встревожились, найдя обрывок на полу вашей спальни». Миссис Андервуд открыла рот, и тут же его закрыла. Она напомнила мисс Силвер выброшенную на берег рыбу. Зрелище было не из приятных. «Если кто-то вас шантажирует, — начала мисс Силвер, — миссис Андервуд протянула вперед обе руки, будто пытаясь оттолкнуть что-то. «Откуда вы знаете?» Мисс Силвер добродушно улыбнулась. «Знать такие вещи — моя профессия. Вы испугались из-за письма. Естественно, это предполагает шантаж». Объяснение выглядело на редкость простым, и миссис Андервуд почувствовала облегчение. Самое худшее или почти самое худшее было позади. Она не думала, что сможет кому-нибудь об этом рассказать. Даже когда брала адрес у Маргарет, и когда поднималась в лифте, и когда звонила в дверь. Но когда эта убого одетая, похожая на гувернантку, особо обо всем догадалась, все сомнения сразу отпали. Конечно, все рассказывать все-таки незачем. Слова мисс Силвер прозвучали, как эхо ее мыслей. «Вам не обязательно рассказывать мне то, о чем вы не хотите говорить». Миссис Андервуд откинулась на спинку стула. «Ну, если вам необходимо это знать, я отправила письмо». «Потому я и испугалась». «Боже мой!» — мисс Силвер покачала головой. «Вы написали письмо, отправили его, а потом обнаружили клочок под окном вашей спальни?» «Совершенно верно!» «А вы сами отправили письмо или поручили это вашей горничной?» «Я отправила его собственноручно. И у вас не осталось копии?» «Хватит с меня того, что я смогла написать один экземпляр!» Некоторое время мисс Силвер молча вязала. «Ваше письмо, — снова заговорила она, — было ответом человеку, который шантажирует или шантажировал вас. Вы знаете, кто это?» Миссис Андервуд энергично покачала головой. Лицо ее вновь стало фиолетовым. «Понятия не имею. В письме был обратный адрес. Это другой конец Лондона, но я поехала туда. Там оказалась табачная лавка. Продавец сказал, что многие их клиенты получают письма на этот адрес. Вероятно, потому что их дома разбомбили. Я не поверила ни единому слову, но больше ничего узнать не смогла. Поэтому я бросила свое письмо в почтовый ящик и поехала домой». «Вы отправили ваше письмо на другом конце Лондона?» «Да, и это меня пугает. Как оно вернулось в Вендлер-хаус? И каким образом Айви Лорд нашла его обрывок и подбросила ко мне в комнату?» «Это могла сделать только она. Но если Айви наткнулась на обрывок моего письма, когда ходила во сне, значит, тот, кому я его написала, живет со мной в одном доме? Ох, разве это не кошмар? Каждый раз, когда я об этом думаю, мне кажется, что у меня начинается сердечный приступ. А если Айви не ходит во сне, то все еще страшнее. Получается, что она в сговоре с этим негодяем, кто бы он ни был. Но какой смысл подбрасывать мне клочок моего письма? Толку от этого нет никому, а у Айви от этого могут быть только одни неприятности». Поэтому после двух бессонных ночей я вспомнила, что Маргарет говорила о вас. Узнала ваш адрес и приехала. Вот вам правда. Да, это была правда. И говорила ее совсем другая женщина. Та, которая родилась и выросла в деревне, и сумела сохранить остатки сельской проницательности. Глупая баба Чарльза Моррея куда-то испарилась. Мисс Силвер одобрительно кивнула. «Отлично, миссис Андервуд. Знаете, вам следовало бы обратиться в полицию». Голова качнулась снова. «Я не могу». «Так все говорят», — вздохнула мисс Силвер. «Поэтому шантажисты и не унимаются. Вы уже посылали ему деньги?» «Да, 50 фунтов». «Понятия не имею, как еще это все объяснить, Готфри». «Деньги были в письме, которое вы отправили на другом конце Лондона?» «Нет». Они были в первом письме. Я отправила его полгода назад, сразу после отъезда Готфри на север. Но на сей раз я решила, что не буду платить. Да и у меня и денег не осталось. Это и было написано на том клочке. Мне нечем вам заплатить. Спицы мисс Силвер опять защелкали. Очевидно, шантажист угрожает сообщить что-то вашему мужу. Почему бы вам самой не рассказать ему об этом?» Миссис Андервуд тяжко вздохнула. «Я не могу», — повторила она. Мисс Силвер укоризненно покачала головой. «Было бы куда лучше, если бы вы этого сделали. Но я не стану на вас давить. Почему вы думаете, что эта девушка Айви Лорд может ходить во сне? Вам известно, что с ней это уже случалось?» Миссис Андервуд уставилась на нее. «А разве я вам не говорила?» «О, очевидно, от волнения забыла. Первым делом Айви рассказала мне о том, как она ходила во сне. Когда она однажды утром обнаружила свои ботинки, которые почистила на ночь, перепачканными в грязи, ее тетя посоветовала ей устроиться работать в квартире и лучше не на первом этаже, потому что девушке не подобает шляться по ночам, бог знает где, в ночной рубашке и ботинках. Мне кажется, я об этом упомянула?» Мисс Силвер покачала головой. «Нет, мне вы об этом не рассказывали. Так что же вы хотите от меня, миссис Андервуд? Чтобы я поехала в Путни и повидалась с вашей горничной?» Но Мейбл Андервуд уже поднялась, спрятав пудреницу и носовой платок в лаковую черную сумочку. Сельские манеры и голос вновь скрылись под лощеной оболочкой. «Нет-нет, мне и в голову не приходило так вас беспокоить. Вы очень любезны, но я не рассчитывала на ваши профессиональные услуги, а просто заглянула побеседовать по-дружески. Я могу рассчитывать на конфиденциальность, не так ли?» «Безусловно, можете», — ответила мисс Силвер с легким укором в голосе, пожимая ей руку. «До свидания, миссис Андервуд».